сажаем картошку, овощи. Работать тяжело, спина болит, не разогнешься, но солнышко греет, тепло. Работаю однажды на прополке, пою, как птица, а тут одна баба наша вдруг выпрямляется во весь рост и кричит: «Галька, а щучка, на которой Петька-то твой служил, погибла!» И зубы у нее оскалены, то ли в злобе, то ли в смехе. Как стояла я в грядке на коленях, так лицом в землю и ткнулась. Опять одна. Так тошно и беспросветно стало мне после его гибели. Через звериный оскал той бабы вдруг увидела я все вокруг другими глазами. Кто эти люди? Почему я здесь? Нет, оставаться здесь уже невозможно. Но куда денешься? Может, в Ленинград? Учиться? Прошу меня демобилизовать. Не пускают. Жди, пока война кончится. Сейчас работать надо. Пошла к начальнику МПВО, который меня с гауптвахты освободил. Отпустите меня в Ленинград. Учиться хочу. Что так торопишься? Жить боишься опоздать. Ты, девчонка, еще совсем успеешь. Сейчас работать надо. А кончится война. Я так и буду у вас в грядках сидеть. Не могу я здесь больше быть. Учиться хочу. Отпустите. Видно, хороший был человек. Пожалел девчонку. Отпустил. Пробыла я в голубой дивизии 1,5 года. Это помогло мне выжить физически, но уже подступала ко мне духовная смерть, и надо было спасать свою душу. И вот Ленинград 1943 года. Город понемногу пробуждается к жизни. На рабочую карточку дают уже 400 грамм хлеба. Значит, первым делом устроиться на работу, где дают рабочую карточку. Но куда? Специальности у меня никакой. Но тут мне повезло. Взяли меня в Выборгский дом культуры помощником осветителя сцены. В те времена на авансцене театров находилась осветительская будка. В ней реостат с рычагами, дающими свет. Там, под сценой, я и сидела. Давала свет в зал и на сцену. Нужно было только знать, как включать и выключать верхние софиты, прожектора справа и слева. В общем, работа нетрудная, только вечерами и рабочая карточка. Днем я свободна и могу учиться, а вечером сижу в своей будке, смотрю драматические спектакли, концерты. Чаще всего выступали у нас тогда артисты Большого драматического театра имени Горького, что находится на Фонтанке. Были в нем тогда великолепные актеры. Я впервые увидела искусство такого класса и очень увлеклась драмой. Память у меня была всегда блестящая. С 2-3 раз я запоминала тексты пьес целиком. И если артисты забывали, я им подсказывала. Оперные театры и консерватория были в эвакуации. Но в городе осталась группа певцов. И те, кто сумел пережить страшные дни блокады, организовали оперную труппу. Люди, только что буквально восставшие из мертвых, снова потянулись к искусству. И вот я впервые сижу в зале Михайловского театра и слушаю «Пиковую даму» Чайковского. Хотя к тому времени я уже знала арии и дуэты из этой и других опер, но слышала я их либо в кинофильмах, либо по радио, либо на пластинках, а живой оперный театр — это впервые в моей жизни. Спектакль был исторический. Еще не снята блокада, а в зрительный зал пришли ленинградцы, не опомнившиеся вполне от страшного голода и холода. Сидят они в зале в шубах и шапках, но вот пришли услышать гениальное творение Чайковского. И артисты-исполнители были героями, как и зрители. Я запомнила на всю жизнь их имена. Германа пел Сорочинский, Лизу — Кузнецова, графиню Преображенская, Полину Миржанова.